Глава 10. Дверь кухни распахнулась с таким грохотом, будто ее выбивали тараном. На пороге стоял Пал Палыч. Его лицо, обычно бледное серое, сейчас приобрело оттенок вареной свеклы. Галстук сбился на спину, а очки запотели так, что он напоминал крота, вылезшего на солнечный свет. «Марина Владимировна! Миша!» — взвизгнул он, хватаясь за косяк, чтобы не упасть. «ЧП! Кот красный! Он приехал!» Мы с Михаилом переглянулись через нашу красную линию. Я как раз калибровала термощуп, а Михаил точил свой любимый тесак. «Кто приехал?» — спокойно спросил Михаил. «Папа Римский. Или проверка из санэпидемстанции?» «Хуже!» — Пал Палыч замахал руками. «Эдуард Вениаминович Клюев, замминистра по региональному развитию, чего-то там, он проездом. У него Майбах на нашем грейдере подвеску пробил». «Бывает», — философски заметил Михаил. «Грейдер, он классовых различий не признает». «Миша, не ерничай!» Директор чуть не плакал. «Он голодный, злой, требует обед, и не просто обед, а что-то, соответствующее его статусу. Я ему предложил рассольник, так он на меня так посмотрел, как на таракана в супе, сказал. Я не ем помои, удивите меня, или я ваш санаторий закрою на реконструкцию лет на 50». Пал Палыч подбежал ко мне и молитвенно сложил руки. «Марина Владимировна, спасительница, вся надежда на вас. У нас в холодильнике только судак, которого дядя Вася утром поймал, и та самая морковь. Сделайте чудо, пожалуйста, у меня ипотека». Я медленно выпрямилась. Внутри, где-то в районе профессиональной гордости, щелкнул тумблер. Вот оно, момент истины. Всю неделю я билась с кашами, омлетами и непониманием местных жителей. Я кормила людей, для которых вершиной гастрономии был майонез. И вот, наконец, судьба послала мне человека, способного оценить искусство. Чиновник, VIP, человек с деньгами и, вероятно, с вкусом. «Успокойтесь, Павел Павлович». Мой голос зазвенел стальными нотками уверенности. «Вы ведете гостя в банкетный зал. Найдите лучшую скатерть. И дайте мне 40 минут. Я приготовлю ему судака так, что он забудет про свою подвеску». «Спасибо», — выдохнул директор и умчался, сверкая пятками. Я повернулась к своему столу. Глаза горели азартом. «Ну что, Михаил?» — бросила я через плечо. «Отойдите в сторону. Сейчас будет работать мастер. Мне нужна тишина и, возможно, ваша помощь в качестве сушефа. Будете подавать инструменты». Михаил хмыкнул, но тесак отложил. «Валяйте, шеф. Только учтите, Клюев мужик вредный. Ему угодить сложнее, чем медведю-шатуну». «Я кормила олигархов, которые едят золото на завтрак», — отмахнулась я. «С чиновником средней руки я справлюсь». Началась магия. Это был мой звездный час. Я чувствовала себя дирижером, управляющим оркестром вкусов. Свежайший судак с прозрачными глазами был мгновенно разделан моим японским ножом. Филе отправилось в вакуумный пакет с маслом нуазет, жженное сливочное масло с ореховым ароматом и веточкой тимьяна. Температура в инкубаторе на 52 градуса, — скомандовала я. Михаил молча, без единой шутки, подкрутил реле на своем самодельном сувиде. «Есть 52. Морковь. Та самая уродливая нанская. Я нарезала ее тончайшими слайсами, замариновала в уксусе из бузины. Остатки превратила в пюре с добавлением имбиря и апельсиновой цедры. Взбила блендером до состояния воздушного крема. «Мне нужна текстура земли», — бормотала я, носясь по кухне. «Бородинский хлеб! Михаил, сушите хлеб! Быстро!» Михаил схватил ломти хлеба, кинул их на свою раскаленную чугунную плиту. Через 3 минуты он вернул мне идеально подсушенные сухари. Я смолола их в блендере с чернилами каракатицы, они у меня всегда с собой, в косметичке, рядом с помадой и сушеными грибами. Получилась черная, ароматная крошка, имитирующая карельскую почву. Через 35 минут блюдо было готово. На огромной белой тарелке, единственной приличной во всем санатории, лежало нежнейшее филе судака, приготовленное в сувиде и слегка опаленное горелкой. Рядом яркие капли морковного крема, маринованные ленты моркови и земля из хлеба. Украшала все это микрозелень, которую я выращивала на подоконнике в номере. Это было совершенно. Судак-конфи с текстурами карельского леса. «Красиво», — признал Михаил, глядя на тарелку. «Даже ей жалко. Выглядит, как картина, которую на стену вешать надо». «Это высокая кухня, Михаил», — я вытерла пот со лба. «Люся, неси». Люся, дрожа от страха, подхватила тарелку. «Стой!» – остановила я ее. «Я пойду сама. Я хочу видеть реакцию. И я хочу, чтобы он знал, кто автор этого шедевра». Я сняла фартук, поправила китель, пригладила волосы, посмотрела на свое отражение в нержавейке холодильника. «Идеально!» «Идемте, Михаил. Вы тоже заслужили минуту славы. Вы крутили ручку термостата». Михаил странно посмотрел на меня. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на сомнение, но он кивнул и пошел следом. Банкетный зал был пуст, если не считать одного стула у окна. За ним сидел Эдуард Вениаминович Клюев. Это был грузный мужчина с красным лицом и шеей, которая плавно перетекала в плечи. На пальце у него сверкал перстень, а на столе лежал телефон последней модели. Пал Палыч стоял рядом, не дыша, с полотенцем через руку. Клюев ковырял вилкой мое блюдо. Мы вошли в зал и остановились в нерешительности. Чиновник отправил в рот кусочек рыбы, потом немного пюре. Он жевал медленно, глядя в окно на заснеженное озеро. Вдруг Клюев повернулся к нам. Его лицо расплылось в довольной масляной улыбке. «Ну, Пал Палыч!» – протянул он басом. «Ну, удивил. Я думал, ты мне резиновую подошву принесешь, а тут нежнейшая вещь. Рыба тает, а соус этот рыжий. Уровень Европы». Мое сердце запело. Вот оно, признание. «Кто готовил?» — рявкнул Клюев. «Зови шефа, хочу руку пожать». Я сделала шаг вперед. Грудь наполнилась гордостью. Я уже приготовила дежурную фразу. «Рада, что вам понравилось. Это авторская интерпретация локальных продуктов». Клюев встал из-за стола. Он прошел мимо меня, даже не взглянув, словно я была предметом мебели или пустым местом. Он подошел вплотную к Михаилу. Михаил стоял, засунув руки в карманы брюк, огромный и спокойный. «Ну, здорово, мастер!» Клюев схватил руку Михаила и начал трясти ее с энтузиазмом насоса. «Вот это, я понимаю, мужская работа. Сразу видно, что рука твердая. Рыбу чувствуешь? Молодец. Как зовут?» Я застыла. Время остановилось. Что происходит? Почему он трясет руку завхозу? Я здесь. Я в шефском кителе. Я автор. Я ждала, что Михаил сейчас рассмеется, отступит в сторону и скажет: «Извините, это не я, это вот эта гениальная женщина». Но Михаил не отступил. Он крепко сжал ладонь чиновника и, глядя ему прямо в глаза, сказал своим густым баритоном: «Михаил, стараемся, Эдуард Вениаминович, для дорогих гостей все самое лучшее». «Михаил!» Клюев хлопнул его по плечу. «Наш человек, сибиряк, Карел», — коротко ответил Михаил. «Во, сразу видно, без этих вот финтифлюшек бабских. Конкретная еда, вкусно, сытно и подача строгая. Уважаю. Пал Палыч, премию выпиши мужику». «Слушаюсь», — пропищал директор. Я стояла, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Мои руки сжались в кулаки так, что ногти впились в ладони. Он украл мою славу. Этот неотесанный медведь, который еще вчера смеялся над моим сувидом, сейчас стоял и бессовестно присваивал себе мой труд. «Спасибо за высокую оценку», — невозмутимо продолжал Михаил. «Рад служить». Клюев наконец заметил меня. Он скользнул по мне мутным, липким взглядом, задержался на груди, потом на лице. «Это кто?» — спросил он небрежно. «Помощница твоя. Морковку чистила». «Посудомойка», — отрезал Михаил, даже не взглянув на меня. «Новенькая. Старательная, но глухонемая. Идите, девушка, работайте. Посуда стынет». «Посудомойка? Глухонемая?» Я почувствовала, как кровь отливает от лица. Это было настоящее предательство с нотками унижения. Я хотела закричать и швырнуть в них вазой, но взгляд Михаила... На долю секунды он посмотрел на меня, и в этом взгляде был такой холодный, жесткий приказ «молчи», что я поперхнулась своим криком. Я резко развернулась на каблуках и вылетела из зала, едва сдерживая слезы ярости. Я металась по кухне и швыряла полотенце, пнула ящик с луком. «Скотина!» — шипела я. «Лицемер! Вор! Мужская работа!» Дверь открылась. Вошел Михаил. Он был спокоен, как удав, пообедавший кроликом. Я налетела на него фурией. «Ты!» — я ткнула пальцем ему в грудь. «Ты! Ты ничтожество! Как ты посмел? Это мое блюдо, мой рецепт, мои руки! А ты стоял там и кивал, как болванчик! Стараемся? Что ты старался, дышать?» Михаил перехватил мою руку. Мягко, но так, что я не смогла вырваться. Он закрыл дверь на защелку и привалился к ней спиной, отрезая путь к отступлению. «Успокойся», — тихо сказал он. «Не смей мне указывать!» — орала я. «Ты украл мой успех! Ты унизил меня перед клиентом, назвал посудомойкой, глухонемой!» «А кем я должен был тебя назвать?» Его голос вдруг стал жестким, лишенным всякой веселости. «Шеф-поваром? Звездой Мишлена? Чтобы Клюев заинтересовался?» «Да, потому что это правда». «Правда в том, Марина, что Эдуард Вениаминович Клюев – известная в наших краях сволочь». Он отпустил мою руку и шагнул ко мне. «Он бабник. Грязный, липкий бабник». Я замерла. Ярость на секунду уступила место недоумению. «Что?» «Я его знаю 10 лет», – продолжил Михаил, глядя мне прямо в глаза. «Он сюда каждый год ездит. В прошлом году он зажал в углу нашу горничную Таню. Еле отбили. Девочка уволилась, уехала в город, до сих пор заикается. Позапрошлым к администратору лез». Он скривился, словно проглотил лимон. «Если бы он узнал, что это ты готовила. Такая эффектная, красивая, городская. Да еще и зависимая от его отзыва. Он бы тебя не за блюдо хвалил. Он бы тебя на десерт потребовал. Начал бы лапать, намекать на спонсорство, звать в сауну обсудить меню». Я молчала. Слова застряли в горле. Картинка в голове. Липкий взгляд Клюева, его сальные шуточки. Помощница морковку чистила. Вдруг сложилась в новый узор. «Ты думаешь, мне нужна его похвала?» — горько усмехнулся Михаил. «Мне? Завхозу? Да плевать я хотел на его рукопожатие. Я руку потом с мылом мыть буду полчаса». Он подошел к столу раздачи и взял стакан воды. Залпом выпил. «Я сказал, что это я готовил, чтобы он на тебя не смотрел. Чтобы он думал, что тут суровые мужики работают, с которыми лучше про баб не тереть. Я тебе прикрыл, дура». Слово «дура» на этот раз прозвучало совсем не обидно. В нем слышалась усталость и забота. Я опустилась на стул. Ноги вдруг стали ватными. Вся моя обида и профессиональное эго сдулись, как то самое неудачное суфле. Он не крал мою славу, а принял удар на себя и встал между мной и этим мирским типом, как живой щит. «Ты соврал про посудомойку специально?» — тихо спросила я. «Специально», — кивнул он. «Клюев с обслугой не церемонится, но и не интересуется. Для него посудомойка не человек, так безопаснее. Пусть лучше думает, что ты никто, чем начнет распускать руки. Извини, если задел твою гордость, но честь женщины дороже, чем похвала от упыря. Даже если эта женщина – красивая снежная королева с амбициями». Я смотрела на него и видела совсем другого человека. Это был не грубоватый завхоз, как мне поначалу показалось, а сильный и умный мужчина, способный мгновенно оценить угрозу и принять решение. Способный пожертвовать своей репутацией, прослыть лжецом, чтобы защитить меня. Я привыкла все решать сама, воевать с поставщиками, ставить на место владельцев ресторанов. Впервые за много лет я почувствовала себя за спиной. За широкой, надежной, каменной спиной. И, черт возьми, это было странно приятное чувство. «Спасибо», — прошептала я, голос дрогнул. «Миша». Он вздрогнул. Я впервые назвала его Мишей, не Михаилом, не завхозом. Его лицо смягчилось, легкая улыбка тронула уголки губ. «Да ладно», — он махнул рукой. «Проехали. Главное, что этот хмырь доволен. Пал Палыча не уволят, крышу починят, а блюдо твое». Он сделал паузу. «Блюдо было и правда гениальное. Я, конечно, в текстурах не силен, но вкус... Это высший пилотаж, Марина, честно». От этой простой похвалы, сказанной тихим голосом на пустой кухне, у меня внутри стало теплее, чем от всех аплодисментов в московских ресторанах. «Там еще осталось», — я кивнула на сотейник. «Пюре и рыба. Хочешь?» «А гренки черные есть?» — оживился он. «Земля эта?» «Есть». «Давай. Я проголодался, пока врал ради блага Отечества». Я встала и начала накладывать еду. Не пинцетом, а обычной ложкой. Мы стояли по разные стороны нашей красной линии, ели из одной кастрюли остывающий судак с морковным пюре. И мне казалось, что эта красная линия стала чуть тоньше. Или, может быть, она больше не разделяла нас, а просто обозначала место встречи? «Слушай», — сказал Михаил с набитым ртом, — «а если в это пюре шкварки добавить?» Я замерла с ложкой у рта. «Михаил!» — возмутилась я, но уже без злости. «Шкварки в молекулярную морковь?» «Ну что, текстура же, хруст!» Я посмотрела на него и рассмеялась. И он рассмеялся в ответ. Клюев мог думать, что хочет. Пал Палыч мог дрожать за свою должность, но здесь, на этой кухне, я точно знала, кто настоящий шеф и кто настоящий мужчина. И, кажется, эти два понятия начинали странным образом переплетаться в моей голове.